«Хватит разговоров», — сухо сказал Коннор. «Сделаем так, я иду и бью этих бандитов. Потом вы поднимаетесь, и дальше по логике событий». Преннет уставился на него так, словно не поверил своим ушам. «Почему без меня?» — удивился Хельми. «Без меня?» — обиделся Мирт. «Тебя все любят, Хельми, ты же дракон. И в твоем присутствии драться не будут», — насмешливо напомнил Коннор. «А мне хочется подраться. А тебе, Мирт, неплохо бы свои целительские навыки в дело пустить. А это как раз будет удобно после моего похода наверх. Так что, я пошел». «Ну нет», — обиделся Мика. «Мы сделаем так. Хельми спрячем за углом, а сами посмотрим, как ты дерешься. У нас уже столько времени не было нормальных драк. Так хоть на тебя полюбоваться. Вы не понимаете». Испуганно воззвал к ним Преннет. «Там взрослые мужчины. Самый смак», — пробормотал Коннор, взлетая по лестнице. «Остальные, за ним». Преннет, ошеломленный, постоял немного и принялся подниматься следом. Колин на всякий случай подождал его. А то вдруг снизу еще какие-нибудь бандиты наглянут, мальчишке-вампиру против них в таком состоянии не выдержать. А Колин может продержаться, пока братья не помогут. Чем выше поднимались по лестнице, тем отчетливей, даже сквозь грохот кулаков по двери, слышались злобные крики, из которых, если убрать грязные слова, можно было различить следующее. «Открывайте, шлюхи, иначе дверь выломаем». И теперь же стало слышно рычание из-за выбиваемой двери в ответ на эти угрожающие вопли. Колин, уже поднявшийся на самый верх лестницы и успевший заглянуть в темный длинный коридор с двигающимися тенями, переглянулся с Микой. «Там оборотень», — не выдержал тот. Лицо Преннета стало ошеломленным. «Кажется, мальчишка-вампир тоже не ожидал, что в искомой квартире прячется оборотень». А потом все договоренности полетели к демонам. Улучив секундную паузу в бабаханье и крике, Коннор бросил. «Эй, вы, хватит шуметь, это невоспитанно». Раздался еще один стук в дверь, видимо, по инерции, а потом в коридоре все стихло. Ненадолго. Из темноты с недоумением спросили. «Это кто там еще такой, воспитанный нам указывать будет? Здесь все меня не видно, так что я присоединюсь все», спокойно сказал Хельми и встал рядом с Коннором. «Их ха четверо». Пока бандиты приглядывались к началу коридора, где тоже было довольно сумрачно, Лада пожала плечами и, фыркнув, прошептала. «Только время тянете». И уже громче, звонким, чуть не кукольным голоском заявила. «Дяденьки, мы вас бить пришли. А ну, идите сюда, хулиганы». Мика чуть не заплакала от смеха. Черные фигуры в коридоре настолько оцепенели от нахальства неведомой девчонки, что забыли, как дышать. Колин вглядывался в них. «Точно, не двигаются. Правда, это их оцепенение прошло быстро. Одна фигура решительно направилась вперед, из коридора, за ней, трое других. Первая, высоченная и широкоплечья, остановилась перед Коннором, возвышаясь над ним. «Это ты, что ли, щенок, против нас идешь?» «Ага», — ответил Коннор. Из позиции полубоком он ударил ногой, и вопросивший с кратким «хэк» резко согнулся, отлетая к стене, в которую и врезался со смачным шлепком. Обе стороны внимательно проследили, как первый сполз по стене и расслабленно успокоился под нею, что-то бурча в пол и постановая не в силах подняться. «Мирт, держи их, уйдут», — вскрикнул Коннор, когда трое попытались прорваться мимо него и остальных. «Мирт, эльфы драться не умеют», — заверещал второй. «Это ты про меня, драться не умею?» — изумился Мирт, ударом ноги отправляя второго составить компанию первому. «Он имеет в виду обычных эльфов», — деловито из темноты объяснил Коннор. «Мирт, осторожней», — напомнил Мика. «Тебе же их потом целить. Мне оставьте их, а хоть одного», — попросил Хельми. «Держи», — предложил Коннор, резко шагнув в сторону от третьего, рванувшего, согнувшись, мимо них. «Спасибо». Третьему повезло. Он приземлился на мягкую кучу из первых двоих. Правда, он все равно охнул, а внизу под весом его тела крякнули. «Ну вот», — расстроенно проворчал Мика, выглядывая из-за угла. «А обещали хорошую драку». «Что?» — сказал Коннор. «Мне? Что? Еще и оправдываться перед тобой, из-за того, что они драться не умеют?» Пока трое лежащих под стеной пытались ворочаться, чтобы встать, четвертый затаился в темноте коридора, отступив. «Ух ты!» — сказал Коннор, разглядывая его издалека. «А ведь тоже оборотень. Не может быть!» — не поверил Колин. «Наверное, одичавший?» «Да нет, по всем линиям поля, нормальный». «Эй, ты! Как ты до такой жизни дожил, что бандитом стал?» — строго спросил Коннор. «Тебе не стыдно?» «Ему не стыдно», — бесстрастно сказал Хельми. «Ему страшно, и он сейчас собирается обернуться, чтобы пробежать мимо нас. Эй, слышишь меня? Я ведь тоже могу обернуться, и мимо моего боевого когтя тебе не проскочить. Дракон!» Обмирающе прошелестело из коридора. А потом вдруг что-то стукнуло, скрипнуло, в коридоре на пару мгновений посветлело, а потом загромыхало и заохало, будто кого-то били тупыми предметами. Или жесткими предметами по мягкому, которая отвечала отрывистым болезненным повизгиванием и коротким воем. Ребята удивленно переглянулись. «Что там?» — взволнованно спросил Пренет, поспешивший было вглубь коридора, но перехваченный Коннором. И будто эхом откликнулись. «Вот тебе, вот, дай ему еще по башке. Держи его, чтобы не сбежал. Так его, так, будет в следующий раз к нам лезть». Коннор вздохнул и медленно зашагал вдоль стены, вешая на нее магические огни. Мирт отошел к противоположной стене, устраивая освещение и на ней, а Лада с Хельми с огнями на ладонях просто пошли к странным звукам впереди. За ними, до крайности заинтересованные Мика и Колин, которые лишь изредка оглядывались на медлительного от усталости Пренета, оставленного на их попечение, и на кучу лежавших под стеной бандитов. Но мальчишка-вампир уже не собирался сбегать, так что в ярком свете магических огней картинка показалась не столько странной, сколько жалкой, но взрослый оборотень, сидя на полу, вжался в угол, закрываясь руками, а две девчонки лупили его изо всех сил сковородками. Впрочем, сейчас они уже не били своего врага, выпрямившись и настороженно поджидая подходящих к ним незнакомцев, а взрослый оборотень, уже торопливо обернувшийся в звериную форму, только скулил под предупреждающе занесенными над ним сковородками. «Агата?» — из-за спин своих защитников неуверенно спросил Пренет. Все застыли. Одна из девчонок шагнула было на зов, но вторая быстро дернула ее назад. Еще и проворчала. «Пусть сначала на свет выйдет, а то мало ли кто тебя по имени позовет». Но вторая тоже с сомнением переспросила. Пренет за спинами внезапно загрохотало. Мальчишки братства не просто оглянулись, но стремительно прыгнули назад в попытке остановить очухавшихся бандитов. Не успели. Те прогрохотали по лестницам так, словно их с размаху бросили кувыркаться по ним. Побитого же сковородками оборотня, который решил, что дело все равно плохо, а оттого кинулся на авось между ребятами, останавливать не стали. Пренет завизжала одна из девчонок, когда мальчишка-вампир снова повернулся к освещенному коридору. Зазвенела о бетонные плитки упавшая сковорода, быстро-быстро зашелестели по полу легкие шаги, и девчонка повисла на шее пошатнувшегося Пренета, который был вынужден прислониться к стене для опоры, но все же крепко обнял ее. Он бы упал, если бы девочка резко не отпрянула от него, запричитав: «Сумасшедший, ты опять сбежал, тебя ж убьют за это, дурачок, почему?» — бессвязно спрашивал Пренет. «Почему ты здесь? Почему ты не в том доме, куда тебя увезли? Что случилось? Понимаю, что вам хочется своей встречей доставить радость всем соседям», — вклинился Коннор, «но почему бы нам всем не поговорить в квартире? Не пущу». Встала у двери вторая девчонка, чья темная коса растрепалась, а глаза яростно сверкали. Сковородки, упавшую успела поднять, она теперь держала, растопырив их в стороны. «Столько народу! А вдруг вы тоже бандиты? Хочешь пирожок?» — мирно спросил ее Мика. «Я для Пренета оставил, но и вам хватит». А Мирт просто схватился за голову и жалобно спросил. «Слушайте, а давайте правда это сделаем, нормально поговорим где-нибудь в спокойном месте?» «Хельми, успокой всех», — со вздохом предложил Коннор. «Здесь я успокоить надо только одну», — улыбнулся дракон и подошел к девчонке со сковородками. «Леди, вы разрешите с сопровождением Пренета войти в ваш дом?» Девчонка скептически оглядела его слегка вытянутое лицо с раскосыми глазищами, длинные разноцветные, черные, с огненными прядями, волосы, собранные в хвост. «Не хочешь ли ты сказать?» Начала она и споткнулась, медленно опустила сковородки. «Но, если Пренет, ладно, входите». Она, будто дорожный регулировщик, энергично взмахнула опасной посудой в сторону, приглашая нежданных негаданных гостей в комнату. Мика, довольно улыбаясь, первым вошел в квартиру мимо нее, из-за чего девочка удивленно посмотрела на него, а потом снова на Хельми. «Меня зовут Хахельми», — склонил голову юный дракон, прежде чем войти. «Атсона», — хмуро откликнулась та. «Меня Мика зовут», — уже из комнаты крикнул мальчишка-вампир. «Атсона, а у вас чай есть? Или просто водичка? Пить хочется». «Не обращай на него внимания», — мирно посоветовал Мирт, который вместе с Агатой вводил в комнату ослабевшего Пренета. «Он везде командует. Меня зовут Мирт. Привет. Меня зовут Лада», — улыбнулась девочка-маг уже растерянной Атсоне. «Коннор, а этот стеснительный мальчик, Колин», представил последних гостей мальчишка-некромант и закрыл за собой дверь, внимательно оглядывая ее. «У вас петли совсем слабые. Инструменты есть? Могу закрепить. Тебе помощь, Атсона?» — спросил Колин, протягивая руки за сковородками. «И почему у вас защиты нет? В таком районе надо обязательно на дверь делать защиту». Коннор будто только сейчас увидел то, на что сразу обратил внимание мальчишка-оборотень. Озадаченно осмотрев входную дверь, он обернулся к Атсоне. «Правда, с такими соседями надо бы и впрямь делать сильнейшую защиту. Они не соседи», — буркнула девочка, оборотень, как разглядели только что. «Они, не знай, где живут. На улице нас разок заметили, с тех пор пристают». Она посмотрела на сковородки в своих руках и вздохнула, отнесла их в маленький закуток, который, судя по многочисленным полкам, и был кухней. Квартира оказалась одной большой комнатой, которая была поделена на отдельные части с помощью мебели. Микая, несколько озадаченный, оглядываясь вокруг, выкладывал из мешка на стол обещанные пирожки. А удивляться было чему. Эта единственная комната казалась огромной, из-за пустоты. Уже упомянутый стол, старенький диван с продавленным сиденьем, на краю которого сложены одеяло и подушка, явно разворачиваемые каждый вечер для сна, своей высокой спинкой отделял кухню от самой комнаты. Небольшая кушетка с грубо прибитыми к ней шестами, на которых висело старенькое одеяло, закрывала местечко с тазом, видимо, ванную комнату. На полу, круглый коврик, вязанный из старых тряпок. На стене, несколько полок с книгами. «По-моему», — медленно сказал Коннор, — «пора познакомиться и объяснить нам, что происходит». «Как ты думаешь, принят?» «Простите», — угрюмо сказал мальчишка-вампир, который сидел на диване вместе с девочкой Агатой, обнимающей его за плечи. «Это моя сестра-близнец, Агата». Девочка-вампир из-под лобья глянула на всех и ткнулась лицом в плечо брата. А Колин про себя досадливо ахнул. Мог бы и сразу заметить, как они похожи. Единственное, Агата ростом поменьше. А так, одно к одному. Оба темноволосые, тонколицые. Пренит наконец решился. Агату прошлой весной удочерила эльфийская семья. Он с гордостью посмотрел на сестру. «Вы сами видите, какая она красивая. Я пытался узнавать, как она живет, но все письма от нее в приют не доходили. Директор приюта сказал, что письма Агаты приходят, но он не хочет их мне давать, потому что из-за них я могу сбежать к сестре, а так у нее все хорошо. Но я и бегал из-за Агаты. Мне было страшно, что я не знаю о ней ничего. Ни разу до нее не добежал. Почти», — добавил он смущенно. «Все время ловили раньше. А сегодня? Агата, что случилось? Почему ты здесь?» Девочка убрала с его плеч руки и неожиданно затряслась. Тут же рядом с ней села Атсона и прижала к себе. «Успокойся. Все позади. Что? Что они с тобой сделали?» Вскинулся Пренит. «Ничего, ничего», — быстро сказала Агата, но лицо, искаженное до плача, говорило о другом. «Просто до сих пор тяжело. Меня взяли и удочерили, потому что я вампир, понимаешь? А они эльфийская семья, и они мной защищались от других вампиров, потому что такие семьи те не трогали. И потом, когда я стала им не нужна, не понимаю», — с силой выговорил Пренит. В них появился властный взгляд, выпалила Агата, и защита им больше не понадобилась. Вот, и я стала лишней. Они не стали меня выпроваживать в приют, поскольку официально я уже стала приемной дочерью. Они предложили мне ежемесячное пособие и квартиру здесь, самую дешевую в этом районе, зато оплачиваемую ими. 2 месяца назад, типа, я просто живу на другой квартире. Я решила, что, когда освоюсь здесь, попробую приехать к тебе и пригласить к себе. Но потом узнала, что такое приглашение должно быть подтверждено моими приемными родителями. Да и обживаться здесь. Она снова сморщилась и отвела глаза. Сначала я даже обрадовалась, что у меня своя квартира. Но здесь жить, трудно. Если бы не Атсона, я бы, наверное, сама вернулась в приют. После первой же недели житья здесь сбежала бы. А еще надо в школу ходить. Она поежилась, видимо, вспоминая. И эта школа здесь совсем не та, что в городе, куда меня сначала устроили. Если бы не Атсона. Девочка-оборотень, коренастенькая и темноволосая, искоса поглядывая на Агату, на ее брата и странных гостей, встала, сообразив, что с подругой теперь не надо возиться, утешая. Она поставила посреди стола чайник и прикусила губу, глядя на кучу пирожков, выложенных в найденную Микой тарелку. Колин кивнул ей и протянул один. Второй Мика преподнес Агате. А потом угощением обнес по-хозяйски всех, заставив принято поесть, но не забыв и себя. «Что теперь нам делать?» — в смятении спросил Пренит, с трудом проглотивший остатки пирожка. Рядом с ним стоял Мирт, выкладывая из карманов прихваченные для него флаконы с зельем Бернара. «Агата, я не могу бросить тебя здесь, но сначала неплохо бы объяснить, кто эти твои сопровождающие», продолжая подозрительно глядеть на гостей и торопливо уминая пирожок, прошамкала Атсона. «И вообще, ты что, со своего приюта сбежал вот с этим вот сопровождением, и тебе помогал эльф, или вот этот, и того хлеща, дракон, что ли?» «Принято переводит в наш приют, в теплую нору», — объяснил Коннор. «Когда он от нас сбежал, пришлось втихаря проводить его в пригород, а потом, сюда, чтобы узнать, почему он вообще бегает. Ее не оставлю здесь», — повторил Пренит, уже испуганно глядя на братство. «Здесь слишком опасно для нее». «Подождите-ка», — встряла Лада. «Атсона, я осмотрелась в этой квартире. Сначала я думала, ты соседка, которая пришла в гости и попала. Но ты ведь тоже здесь живешь?» Девочки переглянулись и посмотрели на Ладу. «Атсона нет родителей», — сказала Агата. «Она живет с бабушкой». Снова посмотрела на всех из-под лобья и неохотно выдавила. «Жила». И все замолчали. Колин прекрасно понимал Принета. Он бы тоже не захотел оставлять свою сестру в таком месте. Тем более Колин тоже был наблюдателен и успел понять, что девочки живут вдвоем на одно пособие. И не всегда сытно. «Что делаем?» — спросил Коннор, глядя на своих. «Здесь их оставлять нельзя», — твердо сказала Лада. «Каникулы», — предложил Хельми. «Пригласим их Хакс себе на каникулы. И пусть Селена посоветует, что делать дальше. Хорошая идея», — пробормотал Мирт и обратился к девочке-вампиру. «Агата, мы приглашаем вас с Оксаной к нам в гости. На каникулы. Ребята, да и твой брат Принет не дадут соврать, что у нас интересно и весело. И гостям есть куда преклонить голову на ночь. Что вы думаете об этом приглашении?» Девочки переглянулись. Агата нерешительно огляделась и беспомощно сказала. «Как только здесь узнают, что нас нет, нас ограбят. То есть вы согласны?» — спросил Мика, и будто про себя проворчал. «На обед опоздали, но на ужин успеем». «Ну, что?» — уже задумчиво посмотрел на стены Коннор. «Полчаса на установку защитных заклинаний, и идем в теплую нору. Мирт, ты что?» Мальчишка-эльф, только что передав зелье Принету, застыл на месте, высоко подняв голову, словно прислушиваясь к тому, что слышно только ему. «Меня ищет Вереск». Глаза Мирта расширились, и он приближается. «Один?» — тут же поинтересовался Мика. «По-моему, нет. Нас ищет Джерри», — сообразил Коннор. «Мирт, отзовись, пусть они едут сюда. Быстрее до деревни доберемся». «Ура!» — улыбнулась Лада. «Еще и на колесах будем. Прокатимся». Испуганные Принет и девочки словно объединились в своем страхе. Брат с сестрой все еще жались друг к другу на диване, а Оксана присела у ноги Агаты на корточке, поблескивая настороженными глазами на странных гостей. Обратив внимание, что все трое побаиваются слишком быстро несущихся событий, Коннор спокойно сказал. «Все хорошо. Сейчас к этому дому подъедет машина. Вы, девочки, собирайте вещи, которые вам пригодятся в деревне, а мы пока быстро установим вам защиту. Не беспокойтесь. Пока вас здесь не будет, ни один ворюга не посмеет сюда войти. Принет, объясни сестре, что у нас и мобель будет хорошо». И старшие братства принялись за работу. Пока Принет вполголоса рассказывал сестре и ее подруге о теплой норе и как он туда попал, мальчишки обнесли входную дверь сильнейшим заклинанием отвода глаз, заговорили ее от внимания чужих, всех, кроме девочек-хозяек. Это заклинание славилось тем, что можно было смотреть на окно, дверь или еще что в упор, видеть, но не осознавать, что именно видишь. Было оно достаточно простым и времени на установку много не требовало, что немаловажно в этой ситуации. Итак, для обычного глаза входная дверь в квартиру просто-напросто исчезла. Потом начали строить защиту от двери к окну. Несмотря на то, что квартира на четвертом этаже, все трое прекрасно понимали, что незащищенное окно среди других, защищенных, если такие в доме имеются, может вызвать такой интерес, что маломальский умеющий маг может сообразить, в чем подвох, и взломать заклинание отвода глаз. Не забыли и о стенах, обведя их невидимыми линиями защиты. «Но, чего сидите?» — спросил Мика и сунул в руки Агаты опустевший мешок от пирожков. «Складывайте вещички. Сейчас приедем в теплую нору, вам там понравится. Честно. Лада, скажи им, вы кто вообще?» — тихо спросила Агата. «Такие разные. Мы подружились в теплой норе», — пожал плечами Мика. «А Лада, подруга Коннора. Я вампир, как ты. Колин, оборотень. Остальных вы и так видите. Принят, скажи им, чтобы не боялись. Ты же сам не хочешь их здесь оставлять. Объясни, что у нас здорово». «Там здорово», — тихо улыбнулся сестре мальчишка-вампир. «Это правда». Уже в коридоре Коннор, наблюдая, как Агата тщательно закрывает дверной замок, негромко спросил у своих. «На улице прячемся?» «Думаю, да», — откликнулся Мирт. «Лишнего внимания нам не надо». «Жаль», — сказал Мика. «Глядишь, и в самом деле подрались бы, наконец-то». «Колру знает», — заметил Хельми. «Попадет». «Ничего», — оптимистично сказал Мика. «Мы скажем, это мы с Колином подрались, но с местными. Он нас от уроков отстранит, но ненадолго. А вдруг еще раз придется сюда выезжать? Колур за нас будет переживать и снова допустит к занятиям». «Ну, ладно». «Нет, так нет. Приняты, девочки, выходите на улицу и ждите машину. Мы будем рядом, но невидимо, так что ничего не бойтесь». «Коннор, оставь меня открытой», — попросила Лада. «Они трое слишком». Она запнулась, глядя на присоединившихся к их компании. «Выглядят слишком слабыми. К таким как раз пристают. А я буду рядом, не так будут на нас смотреть. Надо было сковородки взять», — заявил Мика. «Тогда вообще можно было бы». «Мика, заткнись», — попросил Коннор. «А то я тебя тоже оставлю видимым». Брат с сестрой смотрели на братство с невольным страхом, а Адсона озадаченно. Но затем девочка-оборотень едва заметно повела плечом. Кажется, она решила, что они слишком самоуверенные и что здешние улицы, то бишь их обитатели, быстро приведут их в более здравомыслящее состояние. Глава 24. Старшие братства вышли из подъезда первыми, на всякий случай. За ними, трое, сопровождаемые Ладой, а прикрывали маленькую группку Мика с Колином. Дорога пустовала, только возле дома напротив стояли несколько женщин. На самой улице еще было светло, но солнце, чуть видное из-за пасмурных туч, явно собиралось на близкую боковую. Колин вздохнул. «Как там сестренка? Не бузит ли? Не достает ли всех?» Узнав, что брат пропал на неопределенно долгое время. Когда Мика проходил мимо скамейки рядом с подъездом, он вдруг усмехнулся. «Ты чего?» – незамедлительно спросил мальчишка-оборотень. «Посмотри на эту скамейку». Колин посмотрел, хмыкнул. Из трех досок сиденья осталась одна. Металлический остов еще держался, но это последняя доска с обшарпанной краской. Из-за нее скамейка выглядела грустной и несчастной. Мика остановился у края и осторожно погладил эту доску, а потом уже признался. «Когда час назад мы сюда шли, я даже не заметил ее. А теперь, когда это место стало, ну, своим, что ли, мне хочется ее починить». «Лада, останови всех», — резко сказал Коннор, так звучно, что его услышали все. Колин сделал шаг в сторону, чтобы увидеть дорогу, и затаил дыхание. Навстречу шли трое, один человек и два здоровенных оборотня. Двигались они целеустремленно и так настойчиво смотрели на маленькую группу из девочек и подростка, что стало понятно. Идут именно к ним. Или на них. Пока еще только удивленный, Колин вдруг заметил впереди, у последнего подъезда дома, еще несколько человек, которых с такого расстояния не рассмотришь, но... И появилось пока еще неуверенное предположение. «Кажется, это те, кого они спустили с лестниц. Выхожу из иллюзии», — предупредил Коннор. «Если эти трое...» К остановившимся подросткам человек в сопровождении оборотней подошел быстро и встал перед принятым. Невысокий и худощавый, с будто выцветшими светлыми волосами, из-за чего пробившаяся щетина выглядела неряшливо, с лицом властным и недовольным, он быстро окинул четверых изучающим взглядом. «Этот слабак их напугал?» — пренебрежительно спросил он, ткнув пальцем в принятое и не глядя на сопровождающих. «Или девчонки?» «Эй, ты!» — огрызнулась Эдсона. «Чего встал? Пропусти нас. Не видишь? Некогда. Куда это ты так спешишь, маленькая волчица?» С такой ласковой издевкой спросил неизвестный, что Колин похолодел от неясного страха. «А расскажи-ка мне, куда вы всей компанией направились? И откуда эта хорошенькая девочка с вами? Что-то я таких не припомню в своем районе. Неужели вы помните всех?» Наивно, но вежливо удивилась Лада, а Агата задергала ее за рукав куртки, шепча. «Так нельзя с ним разговаривать. Это мой район», — заявил неизвестный. «Я здесь хозяин. И со мной пререкаться и в самом деле нельзя. Иначе». Он ухмыльнулся и негромко спросил. «Вы что же, думаете, что вот эти двое — моя охрана?» «Нет, деточки. Эти двое сопровождают меня из любопытства, что я им еще покажу. Что вы показываете?» Продолжала недоумевать Лада. Принят внезапно бросился перед ней. «Лада, в сторону». Не успел. Зато Лада успела вскинуть руку перед собой. В следующий миг ее лицо исказилось от боли, и девочка маг захрипела, схватившись за горло. Остальные шарахнулись от нее, ничего не понимая. Неизвестный все еще спокойно стоял в нескольких шагах от них. Разве что пару секунд назад небрежно махнул на Ладу рукой. Как в обычном разговоре иногда машут на собеседника. Колин первым рванул к Прениту, который упал от собственного резкого движения, или от чего-то другого, и растерялся, глядя на Ладу. Агата с подругой попятились, оглядываясь на свой подъезд. А неизвестный оскалился, со злым торжеством глядя на задыхающуюся девочку. «Вот что я!» Неизвестный на полуслове резко согнулся и грохнулся на дорогу, а появившийся из воздуха мальчишка-некромант бросился к Ладе, и словно жестко сцапал что-то бывшее перед нею и тут же раздавил в кулаке. И схватил девочку за плечи. Слезы, так и брызнувшие, еще бежали дорожками по лицу Лады, но девочка уже быстро утирала их, вздрагивая, с хрипом глотая воздух и со злостью глядя на упавшего хозяина района. «Со мной!» — просипела она. «Все, защита моя, все не пропустила, да и принят», — предупредил. Коннор, проницательно оглядев ее и сообразив, что с девочкой и впрямь все в порядке, медленно развернулся к взрослым оборотням. Те пока еще недоуменно переглядывались, а потом уставились на него. «Нет», — резко сказал он в пространство. «Пока я сам». Вечно он пока сам проворчал появившийся Мирт, быстро переместившись к Ладе. «Коннор, ты хоть скажи, что было с Ладой? Я могу помочь. Этот хозяин района, некромант, слабенький, но гад хороший». Проговаривая фразу, Коннор внимательно следил за оборотнями, которые начали судорожно выглядывать остальных невидимок. Он бросил в Ладу заклинание «Рука покойника», чтобы придушить ее. «Лада отдышится, и все будет хорошо. Ты здесь ничем не поможешь ей, разве что чуть силы дать, чтоб быстрее в себя пришла. Вы поосторожнее с ними. Они тут, видимо, все гораздо, из-под тишка гадство сделать. Не надо мне чужих сил», — проворчала девочка, начиная дышать спокойней. «Мирт, ты мне синяки на шее уберешь потом, «Ладно, а с этим я сама справлюсь. Придержу его, пока вы сами...» С еле уловимой насмешкой пообещал невидимый Хельми, присевший на корточки рядом с неподвижным телом хозяина района. «А то они и впрямь из любви к драконам вам подраться не дадут. Давай пополам», — предложил Мирт Коннору. «Которого берешь ты?» «Хотели невидимками», — вздохнул Мика, на пару с Колином поднимая с асфальта принято. «Ой, что Кол, расскажи, ед». Подростки, появившиеся из ниоткуда, выглядели, тем не менее, настолько безобидными и тщедушными, что оборотни, сопровождавшие хозяина района, наконец сориентировались, кто обидел их хозяина. Они набычились и медленно, сутулившись, чтобы выглядеть устрашающе, зашагали на внешне хрупкого эльфа и мальчишку-некроманта. Шаг вперед, и Коннор прыгнул в воздух. Мирт же, напротив, резко сел с опорой на одну ногу, чуть ли не по паучьи. Упор на руки, свободная нога едва не свистнула, выстрелив в колено самонадеянного оборотня слева. «Ух ты!» — с завистью сказал Коннор. «Тебе повезло больше», — уже с сожалением сказал он, глядя на своего оборотня, тяжко обрушившегося на дорогу. Мирту повезло лишь в том, что его оборотень все же оказался более внимательным. Он среагировал на движение эльфа-подростка, почти одновременно чуть отодвинувшись назад. Расстояние оказалось слишком мало, и Мирт все-таки ударил его, не стопой, но носком ботинка. В нужную точку не достал. Вырубить полностью или сбить с ног не удалось. Оборотень только охнул и захромал, пятясь, глядя на мальчишку ничего не понимающими глазами. «Вот этот, соплей перебить можно. Меня так ударил. Победил? Нет?» — спросил самого себя Мирт и быстро вскочил на ноги, направляясь к оборотню. Тот развернулся и, хромая, заторопился от эльфа мальчишки. Мирт замер на месте, озадаченно глядя ему вслед. Коннор, вставший рядом с Ладой и Пренитом, которого придерживали с двух сторон Мика с Колином, позвал. «Мирт, победа засчитывается тебе». «Да что они тут?» — возмутился мальчишка-эльф. «Стукнешь раз, и все, лежит. А где хорошая мужская драка?» «Нашел, с кем цепляться?» — снисходительно вздохнул Коннор. «Здесь такой район, что нормальных драк не бывает, разве что по пьяни. Здесь не дерутся, а бьют неугодных или тех, кто не хочет подчиняться. Откуда ты столько знаешь?» — поразился Мирт. «Хм, а ты читай обычные городские газеты, которые Селена выписывает», — хмыкнул мальчишка-некромант. «Не только журналы для целителей. В газетах о городе много чего понаписано. Потому я и не хотел, чтобы нас здесь видели. Надеялся, что девочки с Пренитом спокойно выйдут отсюда. А вдруг им придется сюда возвращаться? Как им после всего этого жить в этом районе? Надо решать, что делать с этим некромантом», — брезгливо сказал все еще невидимый Хельми. «Может, ему способ насти блокировать? Он пришел в себя? Нет. Если блокировать, его свои же прибьют», — заметил Мирт, из-под лобья поглядывая на окна дома. Колин тоже чуть опустил голову. В большинстве окон виднелись лица невольных зрителей. «Точно, засветились». Коннор задумчиво посмотрел на хозяина района. Потом присел перед ним и кивнул Хельми. «Сможешь заставить его побыстрее очухаться?» Юный дракон ткнул пальцем в лоб хозяина района, и тот с трудом открыл глаза. При виде мальчишки, склонившегося к нему, Хельми он не видел, он только расширил глаза, все еще мутные. Коннор, вглядевшись в эти глаза, поморщился, а потом нажал точку под носом некроманта и, дождавшись, когда глаза станут оживленней, спокойно сказал. «Ты меня понимаешь?» «Да, тебе придется уйти отсюда в другой район города, где тебя никто не знает». «С чего бы это?» Захрипел хозяин района и попытался встать, но огляделся и при виде лежавшего рядом оборотня предпочел снова улечься, уже со страхом и злобой глядя на Коннора. «С того, что мы тебе делаем одолжение», — бесстрастно сказал Коннор. «Сейчас мы заблокируем тебе твои некроманские способности. Ты же понимаешь, чем это тебе грозит? Пока никто про это не узнал, тебя никто не тронет. Уходи прямо сейчас. Ты, щенок, блокировать? Ты слишком мал для этого», — завизжал хозяин района, уже с испугом и недоверием пялись на Коннора. Коннор указательным пальцем провел от своего лба до солнечного сплетения, и некромант шарахнулся от него так сильно, что чуть не стукнулся головой об асфальт. Колин знал этот жест своего старшего брата. Таким образом, мальчишка-некромант дал увидеть хозяину района уровень своих сил и тем самым подтвердил, что кое-что неприятное и щенок может сделать. «Поднимайся и прямо сейчас уходи», — велел Коннор. «Или, как хочешь», — и оглянулся на своего оборотня. Тот до сих пор лежал неподвижно. Коннор досадливо пожал плечами. «Кажется, я переборщил?» «Ничего», — отозвался Мирт, который присел перед его оборотнем на корточке. «Я тоже могу его привести в себя. Легко. Посмотри, как там Пренит». «Пренит, хорошо», — ответил мальчишка-вампир. «Мне уже помогли. Идти смогу». Он оглянулся на двух девочек, которые стояли у входной двери подъезда, видимо, собирались сбежать, если дело вдруг примет совсем плохой оборот. Кивнул сестре, и она нерешительно пошла снова к компании мальчишек. Отсана настороженно, за ней. Когда оборотень Коннора пришел в себя, ему помогли сесть, прислонили спиной к сломанному бордюру, потом посмотрели вслед уходящему хозяину района и пошли дальше, велев Мирту слушать Вереска, чтобы знать, где будет ехать машина Джерри. А по ходу дороги старались не глядеть по сторонам, на тех, кто видел, как они сбили спесь с хозяина района и его сопровождающих. «Микая, а помнишь, ты однажды предложил перенести теплую нору в горы к Вальгарду?» Неожиданно даже для себя спросил Колин. «Помню, и что, Мика такое предложил?» Удивилась Лада, полностью оправившаяся. «Но, было такое. Это из-за директора нашей школы. Или из-за Лафанта, сейчас не вспомню», — объяснил Мика. «Вальгарда нас бы так не доставали. По мне, так нам бы здесь нашу теплую нору устроить», — внезапно ухмыльнулся Коннор. «И учиться в школе Агаты. Агата, в твоей, здешней, школе кого больше, оборотней или обычных людей?» «Обычных людей. Хотя оборотни тоже есть. Магов мало. Эльфы?» — с любопытством спросил Мирт. «Вампиры?» «Эльфов нет. Вампиров сначала немного было, а теперь многие переходят к нам». Она не договорила, грустно глядя вперед. «Потому что властный эльфийский взгляд», — задумчиво закончил за нее Коннор. «Мне теперь даже интересно стало поучиться в такой школе». «Поучиться и...» Он замолк, глядя в конец дороги. «Побить всех», — решительно закончил Мика. «Кто жить не дает?» Они посмеялись немного, но первым затих Коннор. Он смотрел с мечтательной улыбкой куда-то в неопределенность, а потом хмыкнул. «Никогда не знал, кем мне хочется стать. Я теперь думаю, учителем, но, в таком районе, это даже, интересно. Хочешь вести математику? Чур, я буду вести уроки в мастерской», — заявил Мика. «А Мирт, преподавать магию. Колин будет давать уроки всеобщего языка. Хельме, учителем чего ты будешь? Ф физики», — тихо откликнулся юный дракон. «Самое то для дракона». «Вы глупые», — вдруг сказала Ацена. «Из нашей школы сбежите сразу, не останетесь. У нас учить детей очень трудно. А еще», — она зыркнула на Мирта, — «в нашей школе эльфов не бывает». Все замолчали, огорошенные ее категоричностью. Только Коннор продолжал улыбаться, а когда до конца улицы осталось совсем немного, спросил. «Ацена, а ты хотела бы, чтобы в вашей школе преподавал эльф?» «Ну», — сказала девочка-оборотень. «Жалко ведь его будет. У нас дети такие. Но, может, вот этот Мирт, который и выдержит. Как он того дурака стукнул, красота». «Ну вот», — философски сказал Мика, — «хоть и не драка, но оценили». «Эх, Ацена, вот поживешь у нас, тогда увидишь, что именно этот эльф может вытворять, когда ему драться разрешают. Это он сейчас стесняется, потому что боится, как бы учитель по дракам его не увидел, нам же драться без разрешения нельзя». Мирт крепился, но не выдержал, захохотал. За ним остальные. Мика не смеялся. Он оглянулся на оставленный позади дом девочек и сказал: «Если бы мы жили в этом доме, все скамейки были бы хорошие». «Это еще что», — вздохнул Мирт. «Если бы мы жили в этом доме, летали бы каждый день. Здесь и разгоняться не надо. Шагнул с крыши и лети себе». «Это он про что?» — изумленно пробормотала Ацена. «Приедем к нам, увидишь», — пообещал Мика. Они вышли на улицу, которая вела напрямую к мосту в эльфийский пригород, вдоль реки, и замолчали. Неизвестно, о чем думали ребята, но Колин пытался сообразить, а что будет дальше с девочками Агатой и Ацаной. Если Ацана – сирота, с ней-то понятно, она останется в деревне. А вот с Агатой дело смутное. А вдруг Селена откажется ее принять в теплую нору? Колин Селену бы понял. У нее проблемы со школьными делами ребят, проблемы с директором школы. Но ладно, проблему принято она вроде легко решила, хоть и переживала потом долго. Но как она будет отвоевывать Агату? Он помотал головой и решил дождаться, что скажет Селена. Жаль, если у нее не получится оставить их обеих.